4. На следующее утро пушистики довольно спокойно проводили манипулятор. Он не был каким-то ужасным чудовищем. Он был тем, что папочка Джек взял с собой на прогулку. Утром он нашел только один средненький солнечный камень, а после обеда два хороших. Вернувшись домой пораньше, он обнаружил все семейство в гостиной. Пушистики опорожнили корзину для бумаг и теперь снова загружали ее. Кажется, еще одна сухопутная креветка забралась в дом. Ее разбитый панцирь лежал в корзине вместе с другим мусором. Накормив пушистиков, он усадил их в аэроджип, и они совершили продолжительную прогулку в юго-западном направлении. На следующий день он определил местонахождение жилы кремня на другой стороне ущелья и потратил большую часть утра, взрывая песчаник вокруг нее. Он решил, что в следующий раз, когда он будет в Мэлори-Порте, он приобретет себе хороший, мощный экскаватор. Он взорвал русло ручья, пустил его в сторону от запруды, но не обнаружив выхода кремня, плюнул на все это до завтра. Вернувшись назад, он увидел еще одну гарпию, кружащуюся над лагерем. Он догнал ее на манипуляторе и выстрелом из пистолета сбросил вниз. Гарпии, вероятно, нашли пушистиков такими же вкусными, какими пушистики находили сухопутных креветок. Когда он вошел в гостиную, все семейство сидело под пирамидой. На следующий день он разбил жилу кремня и нашел три больших солнечных камня. Было действительно похоже, что здесь находилось кладбище мертвых медуз. Он закончил работу около полудня, и когда перед ним открылась панорама лагеря, он увидел стоящий на лужайке аэроджип и невысокого мужчину с рыжей бородкой, выцветшей куртке цвета хаки. Его окружали пушистики, и он сидел на скамейке перед кухонной дверью. Камера и какое-то другое снаряжение лежало так, чтобы пушистики не смогли достать его. Пушистик-малыш, конечно, сидел на его голове. Он взглянул вверх, пошевелился, а затем передал малыша матери и поднялся. «Ну, что вы о них думаете, Бен?» – спросил Джек, как только посадил свой манипулятор. «Бог мой, не спрашивайте меня сейчас об этом», ответил Бен Рейнсфорд и рассмеялся. «По пути домой я завернул на полицейский пост. Я думаю, что Джордж Ланд стал величайшим из лгунов в галактике. Вернувшись домой, я прослушал запись вашего рассказа, и вот я здесь. Долго ждали?» Как только было отключено антигравитационное поле манипулятора, пушистики бросили Рейнсфорда и столпились под ним. Джек спрыгнул вниз, и они последовали за ним, цепляясь за его брюки и счастливо уикая. Не так уж и долго. Рейнсфорд посмотрел на часы. «О боже, уже 3,5 часа. Ну, время пролетело так быстро. Вы знаете, у ваших ребят отличный слух. Они услышали вас задолго до того, как это сделал я. Вы видели, как они убивают сухопутных креветок? Ничего себе, я истратил на это целую пленку». Он качнул головой. «Джек, это почти невероятно. Вы, конечно, останетесь и пообедаете у меня. Вы устали и гоните меня? Мне бы хотелось побольше услышать о них. Если хотите, мы можем снять о них фильм. Согласны?» «С удовольствием. Мы сделаем это после того, как поедим». Он сел на скамью, и пушистики начали устраиваться около него. Первым был маленький пушистик. Остальных он привел через 2 дня. Это пушистик мама и пушистик малыш. А это Майк и Майзи. Если бы вы проследили, как целенаправленно обезглавливает креветок вот этот, вы не стали бы спрашивать, почему я назвал его Ко-Ко. Джордж сказал, что вы называете их пушистиками. Вы хотите, чтобы это стало официальным названием? Конечно. А кто же они такие, если не пушистики? Апод-класс позволяет назвать вашим именем, сказал Рейнсфорд. Семейство пушистики, род пушистик, вид пушистик Хэллоуэя. Пушистик пушистый Хэллоуэя. Ну и как? «Это должно быть прекрасно», — подумал Джек. «В конце концов, они больше не пытаются латинизировать внеземную биологию. Я полагаю, что сюда их привели необычайно размножившиеся сухопутные креветки». «Да, конечно. Джордж говорил, что вы думаете, будто они пришли сюда с севера. Пожалуй, это единственное место, откуда они могли прийти. Это, вероятно, только авангард. Вскоре пушистики появятся повсеместно. Просто удивительно, как быстро они размножаются». «Не очень быстро. В этой компании 3 самца и 2 самки, и только 1 малыш». Он садил Майка и Майзи с колен. «Я пойду приготовлю обед, а вы пока можете осмотреть вещицы, которые они принесли с собой». Джек поставил обед в духовку, взял виски с содовой и принес в гостиную. А Рейнсфорд все еще сидел за столом, разглядывая артефакты. Он взял стакан с виски, рассеянно сделал маленький глоток и поднял голову. «Джек, эти вещи изумительны», — сказал он. «Даже больше, они уникальны. Единственная коллекция оружия и орудий — труда жителей Заратуштры». Бен Рейнсфорд неожиданно резко взглянул вверх. «Вы полагаете, будто я думаю, что они...» — спросил он. «Да, именно так я и думаю». Он отпил немного виски, поставил стакан, поднял оружие, сделанное из полированного рога. «Если что-то, извините, тот, кто смог выполнить подобного рода работу, является для меня вполне подходящим туземцем». Он немного колебался. «Да, Джек, вы говорили, что мы сможем отснять пленку. Могу я передать копию Яну Джиминзу? Он шеф отдела науки компании, который занимается изучением млекопитающих. Мы с ним обмениваемся информацией. В компании есть еще один человек, который хотел бы это увидеть. Герт ван Рибик. Он ксенонатуралист, как и я, но он в основном интересуется эволюцией животных. Почему бы и нет? Пушистики – научное открытие, а открытия обязательно должны публиковаться». Маленький Пушистик, Майк и Майзи вышли из кухни. Маленький Пушистик спрыгнул на подлокотник кресла и включил видеоэкран. Покрутив настройку, он нашел картину горящих лесов, сжигаемых для осуществления плана большой черной воды. Майк и Майзи восторженно закричали, словно пара ребят, смотрящих фильм ужасов. Они уже знали, что ничто из того, что происходит на экране, не может повредить им. «Вы не будете возражать, если они прибудут сюда и посмотрят пушистиков? Пушистикам это может понравиться, они любят общество». Вошедшие мамочка, малыш и Коко, казалось, одобрили то, что происходило на экране, и тоже уселись, чтобы посмотреть. Когда на кухонной плите зазвенел колокольчик, они все поднялись, а Коко спрыгнул на стол и выключил экран. Бен Рейнсфорд на мгновение задумался. «Вы знаете, у меня много женатых знакомых, которые тратят массу времени на то, чтобы научить своих 8-летних детей выключать экран, когда они посмотрят передачу», — произнес он. После обеда они потратили час на то, чтобы заснять на пленку всю историю о пушистике. Когда все было сделано, Бен Рейнсфорд доставил несколько комментариев и выключил звукозапись. Он взглянул на свои карманные часы. 20:00, значит, в Мэлори-Порте сейчас 17:00, сказал он. Если я позвоню прямо сейчас, Джиминза еще можно застать в научном центре. Он обычно задерживается. Вызывайте, давайте покажем ему пушистиков. Джек отодвинул пистолет и патронтаж, лежащие на столе, и посадил туда маленького пушистика, пушистика-маму и малыша. Затем поставил стул в сектор обзора экрана связи и сел, взяв на колени Майка, Майзи и Коко. Рейнсфорд набрал кодовую комбинацию, затем поднял малыша и посадил себе на голову. Экран вспыхнул и прояснился. С него смотрел молодой человек с честным, открытым лицом, ища взглядом того, кто хотел видеть его. «Да ведь это Беннет, вот приятный сюрприз», — начал он. «Я не надеялся». Он осекся и испустил звук изумления. «Как называется то, что на столе перед вами?» — спросил он. «Я никогда не видел ничего». «А что это у вас на голове?» «Семейство пушистиков», — сказал Рейнсфорд. «Самцы, самки и детеныш». Он снял малыша и передал его матери. «Разновидность — пушистик пушистый Хэллоуэя, Заратуштры. Джентльмен слева от меня – Джек Хэллоуэй, специалист по добыче солнечных камней, первооткрыватель пушистиков. Джек, это Юан Джиминс». Джек сцепил руки и потряс ими, приветствуя Джиминза древнекитайским жестом, используемым для приветствия по каналу связи. Тот сделал то же самое, но продолжил он весьма рассеянно. Он не мог отвести глаз от пушистиков. «Откуда они взялись?» – спросил он. «Вы уверены, что они местные?» «Они еще не совсем доросли до космических кораблей, доктор Джиминс. По моему мнению, это ранний палеолит». Джиминс подумал, что Джек шутит. Раздался смех, который, подобно лампочке, может быть включен и выключен. Но Рейнсфорд заверил его, что пушистики действительно местные. «То, что мы узнали о них, запечатлено на пленке», — сказал он. «Время демонстрации где-то около часа. Вы можете включить скорость в 60 метров в минуту?» Джиминс переключил свой магнитофон. «Прекрасно. Посидите, пока мы закончим перезапись. И еще, вы можете вызвать Герда ван Рибика? Я бы хотел, чтобы он тоже увидел это. Это немного расшевелит его». Когда Джиминс приготовился, Рейнсфорд нажал кнопку воспроизведения. Около минуты магнитофон издавал высокий переливчатый писк. Пушистики выглядели испуганными. Затем все кончилось. «Когда вы посмотрите запись, я думаю, вам с Гердом захочется прибыть сюда и посмотреть на этих маленьких человечков. Если сможете, захватите с собой какого-нибудь психолога, способного оценить процесс мышления пушистиков. Джек не ошибается насчет раннего палеолита, но если они и неразумны, то отстают от разума всего лишь на какую-то долю миллиметра. Джименс выглядел таким же испуганным, как и пушистики. «Вы, конечно, не думаете так?» Он перевел взгляд на Джека, затем снова на Рейнсфорда. «Хорошо, когда мы посмотрим ленту, я вызову вас. Вы западнее нас на 3 временных пояса. Значит, мы постараемся сделать это еще до вашей полуночи. По-нашему, в 2:21:00. Вызов прозвучал на полчаса раньше. Вместо кабинета на экране была другая комната. На переднем плане стоял портативный видеомагнитофон и низкий столик с легкой закуской и выпивкой. Рядом с Джименсом стояли еще 2 человека. Первый в хорошем настроении, с бледным истощенным лицом, был примерно одних лет с Джименсом. Другим была женщина с блестящими черными волосами, а улыбкой Моны Лизы. Сонные пушистики, которые не ушли спать, подкупленные рационом 3, сразу же после вызова проявили к этому интерес. Это было гораздо интереснее, чем экран обзора. Джименс представил своих компаньонов – Герт Ван Рибик и Рут Артерис. Рут из подразделения доктора Мейлина. Она сотрудничает в юношеском суде и школьном департаменте. Она будет работать с вашими пушистиками, как квалифицированный ксенопсихолог. «Да, я работала с внеземными существами», — сказала женщина. «Я была на Локе, Торе и Шеше». Джек кивнул. «Вы были на некоторых из моих планет. Вы прибудете сюда?» «О да», — сказал Ван Рибик. «Мы прилетим завтра, но это не доставит вам никаких неприятностей. У меня есть достаточно вместительная лодка, чтобы дать нам всем троим укрытие на ночь. Так как нам найти ваш лагерь?» Джек рассказал ему это и сообщил координаты по карте. Ван Рибик записал их. «Есть одна оговорка, хотя мне и не хочется говорить снова об этом. С этими маленькими людьми надо обращаться деликатно, не так, как с подопытными животными. Вы не будете вредить или надоедать им, не будете заставлять их делать то, чего они не хотят. Мы понимаем это, мы ничего не будем делать с пушистиками без вашего одобрения. Не нужно ли вам чего-нибудь? Мы можем захватить это с собой». «Да, нужно. 3 ящика рациона 3 и немного игрушек. Я расплачусь, когда вы прибудете сюда». «Доктор Артерис, вы посмотрели ленту или нет?» «Хорошо, подумайте, что бы вы хотели иметь, если бы вы были пушистиком и привезите это?»